Глава 4. Удалось пройти еще один этап становления — определить перспективу и направление. Жить в столь выраженном социальном обществе, находясь внизу этой системы, не айс, а путь наверх тяжек и непрост. А самое неприятное, что даже забравшись на более высокую ступень, нет гарантии, что тебя и твоих детей сочтут равными себе, даже если ты имеешь за спиной крупные капиталы. У аристократов это право есть по рождению, а у тебя его нет. Поэтому, если ты из подлого сословия, аристократ даже с голой задницей не сочтет возможным сидеть рядом с тобой, пусть ты умнее и богаче его. Я же даже не купчишка, а так, не пришей к одному месту рукав. Ну ничего. Мне ли с моим богатым жизненным опытом и здоровым цинизмом, эгоизмом и другими добродетелями нашего продвинутого времени тушеваться? Прорвемся. Денежный вопрос стоял остро. Все задумки и планы были просто неосуществимы. Сейчас деньги решают все. Вчера перед сном, ворочаясь в кровати, родилась идея, как подкатить к Михаилу. Мысль была проста и незатейлива. Я решил изобрести мясорубку. Кстати, замысел не мой, а какого-то попаданца. Уже не помню, где вычитал. Суть в чем. Я решил вылепить из глины в полноразмерном формате ее точную разбирающуюся копию. Корпус, винт, ручку для вращения изготовить из латуни, меди, а решетку и нож из стали. Вполне осуществимо. Тем более, что у зятя есть все оборудование. Насчет спроса сомнений нет. Зубы — проблема для многих в это время, а мяса хочется. Пожалуйте вам котлетки, ну и остальные фантазии на эту тему. Предварительный опрос показал, что пока такого девайса нет. С утра после разминки решил поискать глину. С местными скульпторами я не знаком, в художественную академию далеко ехать, поэтому самое простое — это обратиться в гончарную мастерскую. Подробно расспросил в ремесленной слободе, где находится лучшая мастерская. Через полтора часа нашел оную почти на самом краю города. Дверь открыл хмурый парень лет 20 в фартуке, перепачканном глиной. — Чего надо? — Шоколада. — автоматом ответил я. — Чего? — Чего-чего. Глины мне надо хорошей. — И много? — Не знаю, смотреть надо. Купив примерно 3 кило, интересно, сколько это в фунтах, качественной, готовой к применению глины, я пристроился к возчику, ехавшему в мою сторону, отдав последние деньги. Работать решил в сарае. Вырезал из плашек стек, лопаточки, гладилку и принялся творить. Проработал 5 дней. Еще неделю сушил у себя в комнате. Получилась качественная работа. Раскрасить — и не отличишь от настоящей. Кое-что пришлось переделать, но в целом модель была рабочая. Мама ничего не говорила, только качала головой. Готовую модель решил уложить в свой сундук, который стоял под кроватью. Вытащил, открыл крышку и увидел ящик с пистолетом. Наконец-то дошли до него руки. Острой необходимости в нем не было, да и пороха со свинцом тоже нет. Оставалось ждать поездки к Анне. Там у Михаила был небольшой тир за мастерскими. Разобрал пистолет с помощью отвертки, которая была в ящике. Все предметы и пистолет лежали в своих углублениях. Ну, ганцы, умеют же делать. Все по уму и к месту. Я разложил части пистолета на тряпочку и принялся счищать грязь и ржавчину, которые собрались за долгие годы забвения. Пружина в замке явно ослабла и не годилась для работы. Опять просить зятя. Нет, решительно необходимо форсировать сближение с ним. Закончив чистку и смазку, я стал укладывать предметы на свои места, и тут вдруг заметил зацеп на левой боковой стенке ящика, который я раньше здесь не видел. Осторожно поддев его отверткой, попробовал двигать. Он полностью провернулся на 180 градусов и утопился в боковой стенке. Более тщательно изучив все остальные стороны, нашел такие же зацепы, которые тоже повернул на 180 градусов. Теперь, по идее, этот поддон с причиндалами и пистолетом должен сниматься. Я, давя в себе нетерпение, не спеша вытащил все и, взявшись за перегородки, потянул. С некоторым сопротивлением поддон сдвинулся, и я вытянул его. Передо мной открылась просто замечательная картина. Просто чудная! В углублениях лежало 5 крупных монет желтого цвета и 10 монет поменьше диаметром. Вот это да! Меня прямо затрясло от радости. Монеты плотно лежали в сделанных по размеру углублениях, и поэтому при перемещении ящика не издавали ни звука. С трудом я вытащил одну крупную монету. По всей видимости, это французская золотая монета. Кажется, двойной луидор, а помельче просто луидор. Как российский империал в 10 рублей и полуимпериал в 5 рублей. Вот это повезло! Как будто батюшкин подарок. Почему-то пронеслось в голове. Скорее всего, он не знал, что тут лежит. А если бы знал, то и стратил бы. Проза жизни офицера. Интересно, это сколько на наши рубли будет? Сравнивать было не с чем, разменный курс неизвестен, да и откуда Петьке видеть золотые червонцы? Хотя в прежней жизни Сергею приходилось видеть и держать в руках царские золотые монеты. Луидоры двойные, как минимум в 2 раза больше. Просто луидоры похожи по весу и размеру. Получается, это где-то 200 рублей золотом. Сумма серьезная, на многое хватит. Теперь надо подумать, как бы их обменять на рубли. А ведь это проблема. В банке? Сразу вопрос, где взял. У евреев менять? Опасно. Кинут или ограбят по наводке. Знаем, встречались. И все бы не страшно, но в нынешнем моем состоянии отбиться не получится. Да, ситуевина. Деньги есть, а тратить не получается. Остается опять Михаил. У него есть деньги на обмен. Ну и будем говорить ему правду. Не всю, конечно. Разбирал вещи отца и нашел 1 двойной луидор и 2 простых. Хочу пустить их на обучение свое. Ибо учение — свет, а не учение — тьма. Горящий взор, серьезное выражение лица, думаю, прокатит. Надо готовиться к поездке к Анне. Дни проходили в трудах. Я окреп физически, и мое рукопожатие 17-летнего подростка не всякий мужчина сможет выдержать. Подковы ломать не пробовал, да и не нужно это мне. Бой с тенью и комплекс формальных движений замечательно, но мало. Нужна хорошая груша во весь рост. А лучше напарник для спарринга. Нужно научиться стрелять из ружья и пистолета. Ножевой бой помню в уме, а наработка этим телом только началась. Нужны метательные ножи. 3 штуки. И... да много чего нужно. Все, тянуть дальше нельзя. Надо ехать в гости к Анне. Вечером во время ужина я прямо заявил. «Маменька, а давайте завтра поедем к Анне в гости. Если вы не можете, то я один поеду. Очень мне нужно с Михаилом поговорить». «Это насчет той штуки, что ты лепил?» «Ладно, не шуми, поедем». «А и вправду, давно не были, надо внучат проведать». «И подарок вручим». «Только ты сам дари саблю, а то мне как-то не с руки». «Хорошо, маменька, все сделаю в лучшем виде. Только Варю предупредите, что мы можем задержаться на 1-2 дня. Разговор у меня долгий будет». На следующий день мы наняли извозчика, загрузили багаж и поехали. Путь-то пешком не близкий. Добрались без приключений. После радостной встречи вошли в дом». Я прошел вместе с висевшими на мне племянниками. Михаил был дома и радушно встретил гостей. Жили они, можно сказать, за городской чертой, так что расположились свободно. Стоящий немного в стороне большой дом, производственные помещения, мастерская и большая кузня. Все добротно и качественно. — Ух ты, Петр, ты ли это? — искренне удивился зять, увидев меня. — Возможно, Алла креп, ну, прям нет слов, — продолжал он удивляться, оглядывая меня. Я стоял и усердно изображал смущение. Надо признаться, выглядел я вполне прилично, даже мажористо. Новая пиджачная пара, новая рубашка, мягкие сапоги, картуз в цвет пиджаку. Мама вместе с сестрой стояли в стороне, улыбались и гордились мной. Красавец хоть куда. — И это Петька Божий одуванчик? Я не верю своим глазам! — продолжал удивляться зять. — Ну, будет тебе, Миша, совсем засмущал парня. Чай не девица на выданье. — А чего, жених хоть куда? Прям хоть сейчас под венец? — весело рассмеялся Михаил. — Ну да ладно! Рад, Екатерина Афанасьевна, что сподобились в гости к нам. Давненько вы у нас не были. Анна, что там с обедом? Гостей привещать надо. — Погоди, Миша, у Пети дело к тебе важное, — сказала мама. Наступил очень важный момент. Все нужно было сделать так, чтобы Мишу пробрало до самой печенки, до самых глубин, чтобы он почувствовал себя настоящим благодетелем, не на словах, а в душе, чтобы ему захотелось стать еще лучше, еще благородней и, естественно, еще больше помочь нам. — Михаил Захарыч, хочу от всей души поблагодарить вас за вашу доброту и внимание к нам с маменькой. Она рассказала мне, как вы помогли нам деньгами и сочувствием, когда со мной случилась беда, без просьб и напоминаний, сами, по своей доброй воле, зато вам моя вечная благодарность. Поверьте, я этого не забуду, а посему прошу принять от нас с маменькой скромный подарок. Он, конечно, не такой богатый, как хотелось бы, но от всей души и от всего сердца. Я достаю из заплечной сумки сверток и разворачиваю его. Лучи солнца из окна заиграли на серебряной отделке ножен. Конечно, весь вечер драил. Анна аж вздохнула от восхищения. Я ж говорил, для понтов самое то. Потому как заблестели глаза Михаила, было понятно, что с подарком я угадал. Взяв в руки кинжал, он осторожно вытянул лезвие, которое тоже блеснуло на солнце. — Вербах Срейна! Вот и клеймо есть! Но откуда он у вас? Он молча любовался клинком. Потом быстро, словно очнувшись. — Нет, Петр, я не могу принять, это дорогой клинок. 30 рублей — самая малая за него сумма. Он замотал головой, но по взгляду было видно, как подарок ему нравится. — Не обижай нас, Михаил Захарыч. Дело не в цене, а во внимании. Дарим мы его тебе от всего сердца. А досталось от батюшки моего. Он трофеем с войны привез. — Ну, спасибо вам, уважили. Ей-богу, уважили. — Он теперь с этой железякой спать ложиться будет, пока не налюбуется. Рассмеялась Анна, и все засмеялись вместе с Михаилом. Обедали мы долго. Шутили, смеялись, запивая сладкие пироги чаем. Я так объелся, что было трудно дышать. Потом мама с Анной ушли вместе с детьми, чтобы не мешать мужчинам. Михаил долго смотрел, изучая нового меня. — Ты сильно изменился, Петр. Другой какой-то стал. Взрослый. И смотришь по-другому. — Да, Михаил Захарыч, после того случая, когда заглянул за край, многое поменялось. И я поменялся. — За край, говоришь? — медленно потянул Михаил. — Ну и как там? — Да никак. Темно и холодно. Очень холодно. Пришлось нахмурить брови и замолчать. — Ладно, извини. За подарок еще раз спасибо. Не жалко такую дорогую вещь? — усмехнулся он. — Ты это брось, Михаил Захарыч. Не все в жизни можно измерить деньгами. Не все продается и покупается. — Да, что это я сегодня одну дурость за другой говорю? — досадливо хлопнул себя по бедру зять. — Ты прости, Петя, глупость сказал. — Да ладно, свои люди. Можно я тебя Захарычем буду звать? А то Мишей вроде неудобно, а по имени-отчеству долго. — Почему нет? Согласен. «Ну и какое дело у тебя ко мне? Анна сказала, что важное». «Да, есть одно такое дело». И я стал доставать из корзины части моей мясорубки. «Так-так». Зять с интересом заглядывал через руку. «Вот», — торжественно произнес я. «И что это?» «Вот скажи мне, Захарыч, много ли у нас в городе людей мается с плохими зубами или вообще без зубов?» «Хватает таких. И что?» «А то, что всем им хочется мясца поесть. Хочется и чего-то другого твердого, а не можется. Так?» «Ну и что?» «Вот я и придумал приспособу для измельчения мяса. И не только для беззубых, для всех, потому как блюда можно разные готовить. Ты толком объясни». И я стал подробно объяснять и показывать свое изобретение, собирая и разбирая его. Потом отвечал на вопросы Михаила и по новой разъяснял непонятные моменты. «Что-то в этом есть. Думаешь, будет работать?» «Уверен. Могу даже вложиться и сделать заказ на изготовление. Важно не только сделать, но и показать. Приготовить такое блюдо, после которого все захотят иметь такую приспособу. Особенно в ресторациях, столовых и других заведениях, где кормят. С материалом такую приспособу делать — это обойдется рублей в 5-7. Дороговато», — задумчиво протянул зять. И вдруг меня осенило, что моя затея с мясорубкой не покатит. Так, мелкий выхлоп, да и то не факт. «Ладно, Захарыч, забудь, баловство это». «Ты чего, Петя, обиделся?» «Нет, никаких обид, только дело. Ты прав, дорого это, с продажами тяжело будет. А когда раскусят и попробуют на вкус, то все сразу начнут делать подобные. Ничего заумного тут нет. Если есть желание, то сделай нам и себе. Я потом покажу, как готовить из рубленки». «Обидно, конечно. У всех порядочных попаданцев получалось, а у меня нет. Ну ничего, идем дальше. У меня еще вот какое дело к тебе, Захарыч». Я достал из кармана платок, развернул его. Тускло блестя желтизной, там лежали луидоры. Один двойной и три простых. «Тоже от батюшки осталось», — сказал зять, беря в руки двойной луидор. Я молча кивнул. «И много еще?» «Нет, это все. В сумке с бритвенным прибором за подкладкой хранились. Помоги разменять на наше серебро. Меня могут обмануть или ограбить, а мне очень нужны деньги». «Конечно, Петр, я разменяю тебе по честному курсу. А зачем тебе нужны деньги?» «Я решил доучиться и поступить на военную службу. Если получится, то экзаменоваться в кадетском корпусе на офицерский чин. А нет, так вольно определяющимся в унтер-офицерском чине пойду». «Решил, значит, как твой батюшка в офицеры выбиваться. А может, ко мне? Сначала ученики, потом мастером станешь. Свое дело откроешь, я помогу». «Нет, Захарыч, быть ремесленником или купцом не мое это. Может, потом, я не знаю. И мне еще нужно научиться хорошо стрелять из ружья и пистолета». «Ну, за этим дело не станет, научу. Приезжай и стреляй в тире сколько душе угодно. Есть у меня умелец, Прохор, он тебе поможет». «Позволь мне также, Захарыч, книги у тебя в библиотеке брать для чтения. Буду аккуратен». «И это можно, бери, читай». Так я наладил добрые отношения с зятем. Он вручил мне 130 рублей серебром, 83 рубля за луидоры, остальное — вспоможение на учебу. Отказа он не принял. Маме они подарили пуховую шаль и отрез на платье. На следующий день я отобрал с десяток книг разной тематики, а вечером общался с племянником и племянницей. Рисовал, делал оригами и играл в жмурки. Пока суть до дела... Мастера в кузне зятя изготовили мне из качественной стали 3 метательных ножа с хорошим балансом. Наконец-то у меня появилась возможность дополнить оборудование моего мини-спортзала. Из бракованных кож мне сшили перчатки и грушу во весь рост. Я с большим упорством продолжил тренировки. У меня стало многое получаться. Тело становилось все более послушным и отзывчивым. Скорость возросла в разы. Реакция стала почти мгновенной. Я чувствовал, что это не предел. В мае сестра с мужем и детьми приехали поздравить меня с Днем Ангела. Подарили мольберт и дорогущий набор масляных красок. Решил отблагодарить их, написав портреты Миши и Анны. Мы посидели в тесном семейном кругу, а на следующий день я уехал к ним на неделю в гости, усиленно обучаться оружейным приемам и стрельбе. Многое меня удивило и заставило задуматься. Хоть и появились уже капсуль и бумажный патрон, все равно это просто капец для меня. Конечно, я быстро освоил все приемы заряжания и мелкие уловки для ускорения процесса, но зарядка штуцера, забивание пули в ствол деревянным молоточком, меня окончательно убило. И я крепко задумался. Очень крепко. Мне не нужно было притворяться, ибо я действительно впервые столкнулся с подобным огнестрелом и добросовестно учился у Прохора огненному бою из гладкоствола, штуцера и пистолета. Что можно сказать? Огромное разочарование. И все. Дома, тренируясь и получая удовольствие от того, что у меня все получается, я колотил грушу и вдруг подумал. Я ведь не владею холодным оружием. Вот вызовут меня на дуэль на саблях или шпагах. И конец котенку. Это проблема, и ее надо решать. Не стал откладывать в долгий ящик. Дождался утром городового нашего участка. — Доброго утра, Евграф Герасимович! — Здравствуй, Петя! — Случилось чего? — Вижу, дожидался ты меня. — Да, есть такое дело. Не подскажете ли мне, где я могу найти учителя по фехтованию? Городовой выпал в осадок, озадаченно на меня глядя. Потом, немного придя в себя, спросил. — А на что оно тебе, фехтование? — Да нужно очень. Кое-что узнать хочу у учителя, который учит фехтованию. — Ну, не знаю даже, что и подсказать. У меня на участке точно нет. Хотя, постой. Ежели в сторону ремесленной идти, то на правой стороне, кажись, что-то было. Андрон сказывал про фехтование там какое-то. Оно ли это, не берусь утверждать. Сам больше ничего не знаю. — Спасибо, Евграф Герасимович. Пойду я. Идти пришлось долго, около часа, внимательно осматривая улицу, пока, наконец, я не увидел вывеску «Фехтовальная школа Педро Родригеса» над входом в полуподвальное помещение. Решительно толкнув дверь, я вошел. Небольшое фойе и снова лестница вниз. Довольно большой зал, квадратов 60, высокие потолки 3,5 метра. В зале 4 пары отрабатывают приемы. Слышен звон клинков и гортанные крики тренера. — Плохо, Василий! Рука надо выше! Еще! Теперь надо резко шаг назад! На всех бойцах были кожаные нагрудники и маски на головах. Никто не обратил на меня внимания. Пришлось простоять 20 минут, пока тренер не соизволил подойти ко мне. — Что тебе надо, молодой человек? — говорил он с сильным акцентом. — Мы можем поговорить наедине? Испанец склонил голову на бок, с интересом оглядел меня с ног до головы, потом повернулся и, указав на дверь в стене, промолвил. — Прошу туда. Мы зашли в комнату, похожую на кабинет. Письменный стол, 2 стула и шкаф. Дальше комнату перегораживала тяжелая штора синего цвета. Видимо, личные апартаменты. — Прошу. — указал он на стул и сел напротив. — Я вас слушать. Я сел и, улыбнувшись, сказал. «Уважаемый Дон Педро!» «Нет, я не Дон!» — усмехнулся он. «Хорошо. Господин Педро, я очень много хорошего слышал о вашей школе, и вас называют лучшим учителем фехтования». Испанец вновь улыбнулся и слегка поклонился. «Я хочу, чтобы вы научили меня дестрезе». Испанец удивленно приподнял правую бровь. Классическое лицо испанского гранда, горбоносое, с тоненькой ниткой аккуратно подстриженных усов, бородки испаньолки не было, немного смуглая кожа. — Почему дестреза? — Я думаю, что с саблей против боевой шпаги нет никаких шансов. Испанец долго думал, смотря мне в глаза. Я спокойно выдержал его взгляд. «Мой урок стоит дорого. У тебя есть деньги?» «Сколько?» 5 рублей в месяц. 7 урок». Я молча кивнул. «Я потом буду смотреть на тебя и решать, учить дестрезе или нет. Согласен?» Я опять молча кивнул. «Завтра 4 часа. Свободные штаны, можно мягкие сапоги и деньги сразу». Опять молча достаю деньги и отсчитываю 5 рублей серебром. На следующий день ровно в 4 я был в зале. Никого. Педро ждал меня. 5 часов группа», — ответил Педро на мой немой вопрос. «Одевать защита и перчатки». Он протянул один клинок мне. Совсем не та спортивная шпага, которую я ожидал. Это скорее тонкий меч, где-то 3 сантиметра у эфеса, плавно сужающийся к концу и довольно тяжелый. «Ты учить раньше фехтование?» «Нет». Педро перехватил левой рукой шпагу и протянул правую руку для пожатия. «Нажимать! Самый сильный!» Я взял его руку и сжал, так, в полсилы. Пожатие испанца было очень даже сильным. «Нажимать! Самый сильный!» Было бы сказано, и я добавил давление. Сжимая руки, мы несколько секунд смотрели друг другу в глаза, потом испанец кивнул. «Очень хорошо! Теперь слушать внимательно!» Начался теоретический курс введения. Не буду пересказывать все, только короткие выдержки. «Шпага есть хорошо. Два сторона острый, можно рубить-колоть. Сабля не очень хорошо. Острый одна сторона. Рубить хорошо, колоть плохо. Есть кривое место. Колоть слабый удар. Шпага много хороший прием против сабля. Старый дестрезе классик — это уже мало. Много новый хороший прием. Французский школа и итальянский надо тоже изучать. Начнем с самой начала». И мы начали. В первый месяц я посетил 7 уроков. На второй месяц, когда я внес плату, он потребовал, чтобы я ходил через день. Молча согласился. По всему телу у меня были теперь синяки, особенно на руках. Было очень тяжело в первые 2 месяца, но нагрузки вполне терпимые. Дома в свободные дни я метал ножи и качал пресс. Постепенно втянулся в тренировки и стал заметно прогрессировать. В конце каждого занятия Педро удовлетворенно кивал. Заканчивался август. 10 сентября начиналась учеба в институте. Меня восстановили после того, как я прошел врачебную комиссию и предоставил соответствующий документ. Что сказать про новый класс? Я был старше своих одноклассников на год и не вызывал ни у кого желания помериться письками. Программа на уровне 6 класса советской средней школы, но я прилежно посещал занятия. Где надо, немного тупил, потом героически исправлял свои ошибки. Все свободное время я просиживал в институтской библиотеке. Память у меня была хорошая всегда, и сейчас в сознании произошел прекрасный симбиоз между моим сознанием и Петра. Оба хорошо дополняли друг друга. Я выбился в 5-ку лучших учеников класса. 5-й — самое то. Основательно подтянул математику и геометрию, словесность и немецкий. Я и в прошлой жизни неплохо шпрехал. Не свободно, но на достаточно приличном уровне. Вот с французским пришлось повозиться и вытягивать хотя бы на 8 баллов. Все предметы оценивались по 10-бальной системе. Попросил Педро переместить меня на вечер. День был забит очень плотно, но я справлялся. Вчера Педро похвалил меня и назвал своим лучшим учеником. Приятно, что сказать. Наступил новый 1835 год. Встретили мы его у сестры. Шумно, весело, с катанием на санках и игрой в снежки. С племянниками лепили снежную бабу. А потом я вылепил снегурочку в натуральную величину в кокошнике, такую, как в моем детстве. Пока работал, не обращал внимания на то, что творилось вокруг. А когда закончил, почувствовал, что вокруг тишина. обернулся и увидел, что все мои близкие, плюс работники Михаила с домочадцами, всего человек 30, молча стоят и смотрят на мое творение. — Боже мой, она как живая! — проговорил кто-то. Все придвинулись ближе и стали рассматривать мое чудо, а потом моя племянница Маша вдруг заплакала. — Машенька, ты чего? — спросила сестра дочку. — Когда солнышко выйдет, она же растает! — сквозь слезы проговорил ребенок. — А ведь и правда, жалко-то как! — тихо проговорил кто-то с дрожью в голосе. Михаил поднял на руки дочь и сказал, — Ну, будет тебе плакать, доча. Это растает, так дядя Петя новую еще краше сделает. — Правда, дядя Петя? — Конечно, Машенька, сделаю. И сделал. Из глины. 5 штук. Попросил у гончаров обжечь, а когда приехал забирать, то мастер буквально взмолился уступить ему 1 статуэтку. — Слышь, Петр, уступи мне 1. Дочка, как увидела, взяла и не отдает, дура. 15 годов уже, замуж скоро идти, а она сидит и плачет и не отдает куклу эту. Ты скажи, сколько я заплачу, у ваш. Петя, младшая она у меня. — Ну, что ж с вами сделаешь? Зови дочь. Вошла девица. Выглядела она, ну, минимум лет на 17. Все при ней. — Как зовут-то тебя, красавица? — Дуня, — тихо ответила она. — Вот что, красавица, куклу мне верни. Я ее раскрашу, чтоб по-настоящему красивая была, и привезу тебе. — Побожитесь. — Вот те крест. И я широко перекрестился. А что тут удивительного? Куклы, конечно, были, но стоили они очень дорого, простым людям не по карману. Обычные люди для своих детей резали из деревяшки страшил и заворачивали в тряпки. А тут такая красота. Я, когда раскрасил их, прям сам засмотрелся. Племянница со своей куклой почти не расставалась. Михаил долго рассматривал куклу и сказал. — Чем не дело? Наладь и обогатишься за год. — Знаю, но не хочу. В институте учитель рисования аккуратно собирал мои рисунки в папку. — У тебя талант, Петр, и не спорь со мной. Я говорил кое с кем в художественной академии. Там меня знают. В скором времени пригласят. Ты должен обязательно показаться мастерам. Время летело стремительно, я очень сильно изменился. Взгляд стал прямым и твердым. Пропала мягкость и обреченность во взоре. Тело стало рельефным, но не раскачанным. В одежде и не скажешь, что силен и опасен. Я точно знал, что любого порву голыми руками в прямом смысле этого слова. Жизнь моя, как паровоз с тяжелым составом, набрала скорость и катилась уверенно по колее. Только дрова в топку подкладывай, а дров, то есть денег, оставалось не так уж и много. Нужно было экономить. Как-то вечером мама, зайдя в мою комнату, подошла сзади и, приобняв мою голову, стала гладить своей маленькой ручкой по волосам. Сейчас казалось, что она такая маленькая и такая родная. За почти 2 года моего пребывания в этом мире она и стала таковой. Милой, любимой мамой, которая любит меня больше всего на свете, ведь я самый любимый младший сынок. Долго думал над тем, куда я попал. В прошлое моего мира... Или это другой, параллельный мир? Основные значимые события по времени совпадали, но я не был уверен, так как не помнил точного хода событий этого временного периода. Ну, не историк я. Как-то не было необходимости пристально изучать. Поэтому, еще немного поразмыслив, я выбросил все из головы. Какая разница? Я уже здесь и, видимо, навсегда. Обретя душевное равновесие, я просто жил, наслаждаясь второй молодостью, своим сильным и умелым телом. Были цели и планы, и они были осуществимы.